Волк фыркнул и каким-то образом ухитрился посмотреть на меня сверху вниз. В моей натуре вообще сочетать мудрость и милосердие. Я кивнул, словно и впрямь видел проявление глубокой мудрости. Так, послушай, Тук, мне нужно знать, не бывал ли ты в этом месте последние несколько ночей? Или не знаешь ли кого-нибудь, кто бывал? Я ищу одного человека, и, возможно, он приезжал сюда. Если я скажу тебе, заявил Тук, ты в обмен разомнешь круг, который, вне всякого сомнения, по чистой случайности удерживает меня здесь. Я верно понял? Это было бы только разумно, согласился я со всей серьезностью, на которую был способен. Тук сделал вид, будто обдумывает это, потом кивнул. «Очень хорошо. Ты получишь информацию, которую хочешь. Освободи меня». Я прищурился. «Ты уверен? Обещаешь?» Тук еще раз топнул ножкой. Облачко серебряной пыльцы на этот раз вышло еще больше. «Гарри, ты весь спектакль портишь». Я сложил руки на груди. «Я хочу, чтобы ты обещал мне это». Тук сплеснул руками. «Ну ладно. Обещаю. Обещаю нарыть тебе все, что ты захочешь знать». Он возбужденно запорхал по кругу внутри невидимого барьера. «Только выпусти меня, выпусти!» Обещание, произнесенное трижды, настолько близко к истине, насколько это вообще можно добиться от Фейри. Я быстро подошел к кругу и коснулся его ногой. Невидимый барьер исчез с легким шипением высвобождаемой энергии. Тук крошечной серебряной кометой пронес над водами озера Мичиган и исчез. «Вылитый Санта-Клаус!» Правда, надо заметить, Санта Фейри значительно крупнее и сильнее Тука. И потом, его истинного имени я все равно не знаю. От меня не дождешься, чтобы я заманивал в магический круг Санту. Я вообще сомневаюсь, чтобы у кого-то хватило пороху на такое. Я побродил немного вокруг дома, чтобы не заснуть. Если бы я это сделал, Тук имел бы полное фейерское право выполнить данное мне обещание, рассказав мне то, что меня интересовало, пока я сплю. А с учетом того, что я только что поймал его и, можно сказать, унизил его, он мог бы поквитаться со мной. Через пару недель он и помнить об этом забудет, но застанет меня спящим и беззащитным, и я запросто мог бы проснуться с головой как задница, а я не уверен, что это пошло бы на пользу дела. Поэтому я ходил туда-сюда и ждал. Обыкновенно Туку хватало получаса, чтобы разузнать все, что меня интересовало. Так оно и вышло. Не прошло и 30 минут, как он, искрясь и мерцая, прилетел и запорхал вокруг моей головы, стараясь запорошить мне глаза своей волшебной пыльцой. «Ха, Гарри!» — вскричал он. «Я все сделал!» «И что тебе удалось узнать, Тук?» «Отгадай!» — я фыркнул. «Нет уж. Ну давай же, хоть капельку!» Я нахмурился. И, правда, жутко устал, что не улучшало моего настроения, хоть я и старался это не показывать. «Тук, уже поздно. Ты обещал все мне рассказать». «С тобой неинтересно», — возмутился он. «Стоит ли удивляться, что от тебя ничего не дождешься, пока кому-то от тебя чего-нибудь не понадобится?» Я удивленно уставился на него, и он зашелся от восторга. «Ха, вот это мне нравится. Мы за тобой следим, Гарри Дрезден». Вот это мне уже совсем не нравилось. Я вдруг живо себе представил дюжину фейерских соглядатаев, вьющихся у меня перед окнами и заглядывающих внутрь. Пожалуй, стоит принять меры к тому, чтобы этого не допустить. Не то чтобы этого я боялся или чего-то такого, так, на всякий случай. «Выкладывай», — Тук вздохнул я. «Иду на посадку», — взвизгнул он, и я послушно вытянул руку, открытой ладонью вверх, а он приземлился на нее. Веса его почти не ощущал, но его поле и его аура пронизала меня легким электрическим разрядом. Он бесстрашно встретился со мной взглядом. Души у Фейри нету, так что заглядывать некуда, да и сами они хоть и видят человеческую душу насквозь, но постичь ее не могут и не хотят.